Глава 13. Где бы ни появлялась Катерин Темпест, она неизменно создавала обстановку ажиотажа благодаря своей магической притягательности. На ней всегда были самые экстравагантные наряды, которые она умела носить с шиком, с достоинством, со вкусом. Это служило прекрасной приправой к ее неотразимой внешности, ее природному обаянию. И поэтому везде, где бы она ни появлялась, становилась центром всеобщего внимания, затмевая присутствующих рядом с ней женщин. Катерин никогда не была рабой моды. Она лишь придерживалась принятой длины юбок. Все вещи в ее гардеробе отражали ее личный, очень индивидуальный вкус и были сшиты портным чаще всего по ее собственным эскизам. Ее одежда могла бы выглядеть очень странно, может быть, даже смешно, если бы ее одел кто-нибудь другой. Но на Катерин любая из ее вещей подчеркивала ее восхитительную внешность и ее особое обаяние. Сегодня она представила на обозрение присутствующих в Арлингтон Клаб свой новый костюм, и вряд ли в зале нашлась женщина, которая не позавидовала бы способности Катерин носить свои вещи с таким апломбом. На ней была расклешенная накидка, похожая на плащ разбойника, из мягкой шерсти ярко-красного цвета, и гармонирующая с ней юбка со складками от линии талии с широким поясом из черной замши. Свитер из тончайшего шелковистого кашемира также был черным, и на его фоне красиво блестела тяжелая золотая цепь с массивным золотым мальтийским крестом, черные замшевые сапоги и сумка, белые лайковые перчатки завершали ее одновременно элегантный и щеголеватый комплект. Густые темно-каштановые волосы Катерин были аккуратно стянуты назад лентой из красного бархата, оставляя полностью открытым лицо, и мягко спускались на плечи, напоминая прическу пажа. После энергичной прогулки до клуба фарфоровая кожа ее лица приобрела живой румянец на высоких скулах, а излучавшие свет глаза были подведены тенями бирюзового цвета, благодаря чему они казались еще больше и еще притягательнее. У Катерин было время до ленча, поэтому она прошла к небольшому бару по соседству с рестораном и села у стойки. Джо, бармен, поднял руку в приветствии и помахал ей с другой стороны бара, где он обслуживал клиента. Катерин одарила его одной из своих ослепительных улыбок, как это обычно делает на публике блестящая, жизнерадостная актриса. Задолго до того, как состоялся ее сценический дебют в Уэст-Энде в 1955 году, она начала мысленно отрабатывать тот имидж, который собиралась полностью воплотить, когда станет звездой. Этот имидж включал элементы ее собственной внутренней самооценки и идеализированные представления о том, как должна выглядеть и вести себя звезда. В сущности, это было подражание богиням голливудского экрана конца 30-х, начала 40-х годов, тем легендарным кинозвездам, которые олицетворяли романтический идеал и очарование с их великолепными туалетами, изысканностью и непередаваемым шармом. Не отличавшаяся особым тщеславием, Катерин осознанно стремилась создать для себя такую же ауру всеобщего обожание. Она делала это потому, что считала подобного рода ауру необходимой для звезды. «Привет, Джо», — сказала она весело, когда бармен появился перед ней. «Приветствую вас, мисс Темпест». Оценив актрису взглядом, в котором отразилось все его восхищение, бармен спросил: «Что вы закажете сегодня?» Катерин озабоченно наморщила носик. «Я думаю, Джо, стоит попробовать что-нибудь из твоих собственных творений. Как насчет мимозы, мисс Темпест? Мне кажется, это именно то, что нужно в такой прекрасный день. Звучит привлекательно. Спасибо, Джо». Бармен пошел готовить коктейль, а Катарин огляделась вокруг, снимая перчатки. Она приветливо кивнула паре знакомых журналистов с Флит-стрит, стоявших у стойки, а затем привычно аккуратно положила перчатки в сумочку, чтобы они не запачкались. Она была рада, что выбрала Арлингтон-клаб, повсеместно известный как «Клуб Джо», по имени бармена, который был в некотором роде выдающимся специалистом и имел много почитателей. Это было спокойное и приятное место, посещаемое известными газетчиками, писателями и кинодеятелями. Расположенный на Арлингтон-стрит, прямо напротив ресторана «Каприз», он был популярным местом встреч для актеров, режиссеров и продюсеров, которые забегали сюда пропустить пару рюмок до или после ленча в «Каприз». По всем этим причинам Катарин считала клуб отличным местом, где можно было показать себя и посмотреть на других. «Пожалуйста, мисс Темпест», — сказал Джо, поставив перед ней бокал с коктейлем. «И еще раз спасибо за билеты. Вы мне очень понравились в спектакле, вы были в ударе». «Не за что, Джо. Я рада, что тебе понравилось», — приветливо ответила Катарин. Джо извинился и пошел обслуживать новых посетителей. Один из них, как знала Катарин, был редактором «Санди Экспресс», а второй — Джон Логан, журналистом, специализировавшимся на шоу-бизнесе. Последний брал у нее интервью и написал восторженную статью. Он был завзятым профессиональным театралом. Она ответила на их дружеские кивки и улыбки, затем повернулась к стойке и отпила глоток коктейля. Потянувшись к сумочке за сигаретой, Катарин сразу же передумала, вспомнив о своем голосе. Катарин очень бережно относилась к своему здоровью. Обладая хрупким телосложением, она была подвержена простудам и бронхитам, горло у нее уже не болело, но она опасалась рецидива, особенно теперь, перед пробой, а курение совсем не способствовало кристально чистому тембру, над которым она так настойчиво работала. Она также напомнила себе, что ей необходимо взять несколько дополнительных уроков по постановке голоса у Сони Моделле. Катарин хотела предстать перед кинокамерами в наилучшей форме. В свой 21 год Катарин была довольно противоречивой женщиной. В ее личности, как и подозревал Николас Латимер, была странная раздвоенность. Талантливая до предела возможностей, она всегда стремилась к бесконечному совершенствованию своего мастерства, используя при этом почти драконовские способы, и, несмотря на огромную веру в себя, порой переживала времена, когда ей необходимы были дополнительные восторженные подтверждения ее актерского дарования. Она обладала отзывчивым и благородным сердцем и могла многим пожертвовать, чтобы помочь другу или коллеге. Для ее преданной натуры никакие жертвы не казались чрезмерными, но другой стороной этой блестящей медали были холодный расчет, собственные интересы и беспощадная решимость добиться своего любой ценой. И самое удивительное, что она никогда не испытывала угрызений совести, когда ей приходилось использовать кого-то для достижения своих корыстных целей. И сейчас, когда Катарин сидела в баре, потягивая свой коктейль, ее мысли снова перенеслись к тексту, который ей предстояло использовать на пробе. Она должна уговорить, убедить Николаса Латимера адаптировать текст. От этого многое будет зависеть. О, если бы он не был таким безразличным ко мне! В эту минуту она услышала голос сзади. «Простите, вы Катарин Темпест?» Катарин быстро обернулась и увидела плотную девушку с румянцем во всю щеку и яркими морковно-рыжими волосами. Это было очень эксцентричное создание в костюме пурпурно-фиолетового цвета и в маленькой изумрудного цвета фетровой шляпке с длинным пурпурным пером, «Какая странная цветовая гамма!» — подумала Катарина и сказала. «Да, это я». Она слегка нахмурилась, вспоминая девушку, а затем воскликнула. «А, конечно, вы Эстел Морган. Как поживаете?» Катарин протянула руку, тепло улыбаясь. Привыкшая к необходимости пробиваться в жизни самостоятельно, она никогда не пренебрегала отношениями с журналистами. Даже тех, кого она относила к категории мелкой сошки, Катарин обрабатывала сногсшибательной дозой своего неотразимого обаяния на всякий случай. Девушка с морковно-рыжими волосами крепко пожала руку Катарин, сияя от удовольствия. «Я чувствую себя классно, и как приятно, что вы, известная актриса, помните меня!» «Как можно тебя забыть?» — подумала Катарин с сарказмом, но мудро оставила при себе эту ремарку. Сияющая Эстел пустилась в разглагольствование. «Мы встречались на приеме у леди Уинер, или это было у герцога Бетфорда?» Катарин засмеялась. Ее развеселило беззастенчивое спекулирование именами. Все еще смеясь, она покачала головой. «Нет, я думаю, мы были представлены друг другу на приеме, который Джон Стэндиш давал для Терри Огдена несколько месяцев тому назад». «Правильно! И вы смотрелись абсолютно восхитительно в маленьком черном платье с несколькими нитками жемчуга. Между прочим, я сказала Хиллари Пирс, и она согласилась со мной, что вы были там самой красивой, самой шикарной женщиной. Мне нравится Хиллари. Она чудесная девушка, хотя в тот вечер, мне кажется, она немного спятила. Вам не показалось?» Глаза Катарин расширились. Она озадаченно уставилась на Эстел. «Нет, мне так не показалось». Эстел весело продолжала. «О, но я сама видела. Хиллари провела весь вечер, распуская слюни около Терри. Я не могу сказать, что осуждаю ее. Он тот человек, по которому можно пускать слюни. Но я тогда подумала, хорошо, что рядом нет Марка. Он был на съемках где-то в самой Черной Африке или в Индии. Я думаю, он бы сильно ревновал, если бы увидел этот спектакль». Катарин тут же навострила ушки при упоминании имени Хиллари Пирс в связи с Терри Огденом. «Маловероятная комбинация», — подумала она, — и все же ее заинтересовала эта сплетня. Однако она решила, что лучше не показывать своего любопытства и не расспрашивать у Эстел подробности. Она зафиксировала эту информацию в мозгу, чтобы вытащить как-нибудь в подходящий момент, и сказала: «Боюсь, я пропустила эту интересную сцену, но одну вещь помню. Вы ведь, если я не ошибаюсь, пишете для американского журнала». «У вас сказочная память. Да, я пишу для нескольких американских журналов. Я внештатный выездной корреспондент по Европе. Специализируюсь в основном на бомонде и шоу-бизнесе». Катарин стало ясно, что Эстел Морган вовсе не собирается распрощаться с ней в ближайшее время, поэтому она сказала приветливо: «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» «О, как мило с вашей стороны! С удовольствием!» Она пристроилась у стойки рядом с Катарин. Указывая своей изумрудно-зеленой перчаткой на бокал, Катарин пронзительно воскликнула: «Что это вы пьете?» Катарин покоробила от ее бестактности, но она спокойно ответила: «Это мимоза, шампанское и апельсиновый сок. Почему бы вам не попробовать? Очень приятный коктейль». «Потрясающая идея, конечно, попробую». Катарин заказала у Джо еще два таких же коктейля и сосредоточила все свое внимание на Эстел. Одарив журналистку одной из своих обворожительных улыбок, она сказала: «В вашей работе много интересного. Вы легко находите, о чем писать в Лондоне?» «Конечно, Лондон — это мой опорный пункт, но я много езжу». Она довольно хихикнула. «Париж, Монте-Карло, Биарриц, Рим, Венеция. Я пишу обо всех важнейших событиях. Живу в погоне за бомондом, Катарин». Она еще раз хихикнула и спросила: «Мы можем перейти на «ты», Катарин?» «Конечно, Эстел», — быстро ответила актриса, понимая, что это доставит удовольствие набившейся в приятельнице американке. «Я считаю, что ты божественна в троянской интерлюдии». «Абсолютно божественно!» — воскликнула Эстел. В ее голосе звучала лесть, а взгляд выражал восхищение. Она продолжила: «Я думаю, ты будешь еще долго занята в этом спектакле, но должна тебе заметить, что когда увидела тебя на сцене, мне пришло в голову, что ты должна сниматься в фильмах». Она близоруко уставилась на Катарин и спросила: «Ты не собираешься сниматься в ближайшее время?» «Нет, не думаю, хотя кто знает, что может случиться завтра», — уклончиво ответила Катарин. Она не собиралась откровенничать с Эстел. «Разумеется», — неожиданно журналистка заговорчески подмигнула. «Я видела, как ты обедала с Виктором Мейсоном в Ривер-клаб. Несколько недель назад я подумала, не собираешься ли ты сниматься вместе с ним, может быть, даже в главной роли, или это сугубо личные отношения?» Катарин слегка напряглась, раздосадованная последним замечанием, хотя голос ее оставался приятным и ровным. «Мы просто друзья», — ответила она с отстраненной улыбкой. «Это стандартная фраза, все так говорят», — фыркнула Эстел. «Боюсь, я не смогу удержаться от любопытства. Профессиональная болезнь, однако я не работаю на Confidential, поэтому тебе нечего бояться, старушку Эстел». «А я и не боюсь», — ответила Катарин, и в ее голосе послышалась ледяная нотка. «Мы с Виктором на самом деле хорошие друзья, вот и все». «О, спасибо, Джо», — добавила она, заметив, что напротив них появились напитки. «Джо ушел». И Эстел подняла свой бокал. «Твое здоровье». Катарин ответила: «Будь здорова, Эстел». Сделав маленький глоток, она бросила долгий испытующий взгляд на журналистку и осторожно спросила: «Почему ты упомянула Confidential?» «Это мерзкий журнал, специализирующийся на раздевании звезд и других знаменитостей. У меня нет ничего, чтобы их заинтересовало, или у Виктора, или у нас обоих». Через секунду после того, как последняя фраза сорвалась с языка, Катарин пожалела об этом. «Я сказала слишком много», — подумала она. «Непростительно много». Эстел уловила замешательство в поведении Катарин и доверительно шепнула: «Похоже, ты не знаешь, что Эрлин Мейсон подала на развод. Я понимаю, что она стерва, каких мало. Вместе с тем, она, похоже, готова на все, чтобы сорвать изрядный куш. По калифорнийским законам она может его получить. Совместная собственность и все такое прочее. Похоже, у нее есть пикантная информация о любовных похождениях Виктора с несколькими восхитительными леди. Она болтает об этом со всеми, кто готов слушать, особенно с журналистами. Как я сказала, большинство из нас считает ее большой стервой. Мы уверены, что она хочет втянуть Виктора в большой скандал. Однако у него, к счастью, много друзей в прессе, так что ей не удастся легко добиться этого. Но ты можешь предупредить Виктора, что Confidential, кажется, готов уделить ей внимание. До меня дошли слухи, что они ищут журналиста, который бы написал о нем и его романтических похождениях в старой доброй Англии». Хотя Катарин знала, что у Виктора назревают неприятности с разводом, информация Эстел застала ее врасплох и порядком расстроила. Вместе с тем, не будучи уверена в мотивах Эстел, она скрыла свою реакцию и сказала после некоторых колебаний: «Я знаю о его разводе, но без подробностей. Хорошо, что ты сообщила о намерениях этого журнала. Я обязательно предупрежу Виктора. Уверена, что он будет очень признателен». «Я рада», — сказала Эстел, поднимая бокал и оглядываясь с довольным видом. Она поздравила себя за находчивость, с которой подошла к Катарин и заговорила с ней. Журналистка размышляла над тем, чем бы еще снискать ее расположение, чтобы попасть в круг приближенных к актрисе лиц. Разговаривая с Эстел, Катарин смотрела на нее с мягкой, обезоруживающей улыбкой. Однако мозг ее не переставал работать. Она трезво оценивала Эстел. Была ли Эстел искренна в желании предупредить Виктора? Или она только притворялась, дабы замаскировать свои собственные ходы? Эстел ведь может и сама работать на «Confidential». Но инстинкт и природная интуиция подсказали Катарин, что это не так. Она уже успела разглядеть в Эстел льстивую и елейную особу, которая предпочитала иметь среди знаменитостей друзей, а не врагов. Кроме того, она туповата. Не раздумывая больше, Катарин решила воспользоваться шансом, который давала Эстел. Она подумала, что должна по возможности найти способ полностью нейтрализовать Эстел и в то же время пользоваться при необходимости ее услугами. Такие девушки, как Эстел, кормящиеся за счет своих связей со знаменитостями, часто бывают бесценными людьми, и они никогда не возражают, чтобы их использовали в чьих-то целях. Льстецов тешит лесть. Катарин сардонически усмехнулась. Это возвышает их приниженное «я», дает им возможность чувствовать себя важными. Поменяв положение и закинув ногу за ногу, Катарин придвинулась к Эстел, устремив на девушку свой гипнотизирующий взгляд. Она сказала сладким, как мед, голосом: «Ты знаешь, Эстел, я думаю, что тебе самой следует поговорить с Виктором». Она сделала паузу и, быстро импровизируя, продолжала: «В следующее воскресенье он дает небольшой ужин, и я знаю, ему будет приятно, если ты придешь со мной. Ты увидишь там интересных людей, о которых сможешь написать». Катарин не знала, кто будут эти люди, поскольку ей только что пришла мысль о приеме, но о списке гостей ей придется позаботиться позже. Эстел просто засветилась от такой перспективы. «Как мило с твоей стороны, мне это нравится!» Ее темные, жадные маленькие глаза заблестели, словно брызги воды. «Нет, я думаю, мне следует написать о тебе. Я где-то слышала, что ты американка, это правда. Твоя речь не похожа на американскую». «Тем не менее, я американка», — сказала ей Катарин. «Очень любезно с твоей стороны, что ты хочешь написать обо мне, но в настоящее время у меня много других дел. Может быть, через несколько недель...» Увидев расстроенное лицо Эстел и считая необходимым успокоить ее, Катарин быстро продолжила: «Послушай, почему бы тебе не взять интервью у Виктора? Он собирается экранизировать «Грозовой перевал». Я могла бы устроить это специально для тебя, Эстел». «О, это просто фантастика!» Эстел порылась в своей сумочке и вытащила визитку. «Это мой номер. Позвони мне насчет воскресного приема. В какое время, где и так далее». Она замолчала, глядя на входную дверь клуба, а затем сказала: «Думаю, у тебя подошло время ленча. По крайней мере, девушка, стоящая там, смотрит сюда». Катарина обернулась и увидела Франческу, стоявшую у входа. Она помахала ей, встала и пошла навстречу. Франческа, широко улыбаясь, тоже сделала несколько шагов вперед. «Франческа, здравствуйте, дорогая!» — воскликнула Катарин с сияющим лицом. Они тепло пожали друг другу руки. Франческа поздоровалась и извинилась за опоздание. Она раскраснелась от быстрой ходьбы и немного запыхалась. «Не страшно, я недолго ждала. Познакомьтесь с Эстел Морган, моей хорошей подругой, журналисткой. Эстел — это леди Франческа Каннингем». Эстел, польщенная тем, что ее назвали хорошей подругой, схватила протянутую руку Франчески и пожала ее. «Очень рада познакомиться с вами», — выпалила она. «Ну, я вижу, наконец, и ко мне пришли. Спасибо за коктейль, Катарин. До свидания». Катарин собственническим жестом взяла Франческу под руку и подвела ее к стойке бара, где только что сидела Эстел. «Я пью коктейль из шампанского и апельсинового сока. Очень освежает. Вы не хотите?» Франческа ответила: «Спасибо, звучит очень заманчиво. Думаю, что Это то, что мне нужно». Она села и с улыбкой посмотрела на Катарин. Необыкновенная красота актрисы поразила ее с прежней силой. Она подумала, вот тот самый тип красоты, который во все времена вдохновлял поэтов и художников. Романтичный, таинственный и разбивающий сердца. Никого она не может оставить равнодушным. И снова Франческа почувствовала себя во власти новой подруги. Сделав заказ Джо, Катарин легко прикоснулась к руке Франчески и сказала с сияющей улыбкой: «Я так рада, что вы согласились пообедать со мной сегодня. Я страшно хотела увидеться и поговорить». «И я тоже», — тепло ответила Франческа. Она кинула глазами клуб и оценила его изысканный интерьер, обитые темно-розовым шелком стены, ковры на полу, резные деревянные бра с розовыми абажурами и дальше, за баром, розовые скатерти и лампы с такими же абажурами на столах в самом ресторане. Она улыбнулась и сказала: «Довольно приятное место. Когда я работаю в БМ, я обычно захожу в дешевую закусочную, чтобы перехватить сэндвич. Конечно, это заведение совсем другого уровня». Катарин спросила с некоторым любопытством: «А что такое БМ?» «Британский музей, мой второй дом», как называет его Ким. «Ах, да, конечно, сегодня утром вы были там?» «Да, сегодня я искала материалы, касающиеся осады Хартума Гордоном, и неожиданно обнаружила, что попала в самую настоящую трясину». Она вздохнула. «Чем больше работаю, тем больше осознаю, какая монументальная задача передо мной — перелопатить сотни документов, проанализировать и оценить массу материала. Просто конца этому не видно». «Но Ким мне сказал, что ты занимаешься исследованиями ежедневно в течение почти 8 месяцев», — воскликнула Катарин, приподняв в удивлении брови. «Да, это так». На лице Франчески появилась гримаса. «И мне еще очень далеко до конца. Иногда я думаю, что никогда не напишу книгу». Она замолчала, увидев, что подошел Джо с напитками. Она сама удивилась тому, что с такой легкостью поделилась своим беспокойством. Мысль о том, что ей не справиться с книгой, беспокоила ее уже несколько дней, но Франческа постоянно отгоняла ее от себя. «Вы, конечно, напишете ее», — сказала Катарина убежденно и подвинула бокал к Франческе. «Попробуйте мимозу, вам понравится». «Ваше здоровье! Ваше здоровье!» Франческа попыталась улыбнуться, но ей это не очень удалось. Катарин внимательно посмотрела на нее, размышляя над тем, как приободрить новую подругу. Она уже собиралась произнести какую-нибудь общую фразу по этому поводу, когда к ней подошел мэтр д'отель и, извинившись, передал записку. Она поблагодарила его, несколько озадаченно улыбнулась Франческе и развернула листочек. Она сразу определила, что записка от Эстел. Записка была короткой и по существу. Катарин быстро прочитала: «У меня есть важные новости о журнале и ВМ. Во время ленча зайди в женскую комнату, я пройду за тобой и расскажу кое-что интересное, Катарина охватила тревога, но она подавила в себе это чувство. Скомкав записку, она сунула ее в карман юбки и, улыбаясь, пояснила Франческе: «Эстел хочет, чтобы я организовала интервью с Виктором. Она собирается написать о нем для одного американского журнала, который она здесь представляет». «Понятно». Без всякого интереса отреагировала Франческа. Катарин несколько минут сидела молча, занятая своим коктейлем и мыслями о Викторе. Затем она резко отбросила свои размышления, решив, что в данный момент должна полностью сконцентрировать внимание на Франческе. Она чувствовала, что тягостное настроение, так неожиданно охватившее сестру Кима, все еще не отступило. Глаза девушки были полны безысходной тоски. Наконец Катерина участливо произнесла: «Я знаю, что вас беспокоит книга, Франческо. Может быть, поговорим об этом?» «Не знаю», — неуверенно ответила Франческо, но в то же время почувствовала облегчение от предложения актрисы. Пренебрежительное замечание Кима о том, что книга не будет пользоваться успехом, хотя и шутливая по существу, сильно испортило настроение Франчески и поколебало ее уверенность, причем это состояние с воскресенья не только не улучшилось, но даже усугубилось.